У эфіры радыё свабоду праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Госцем Вячаслава Ракіцкага будзе гісторык Валянцін Мазец. Тэма іхнай гутаркі – двухмоўны народ. А зараз падарожжа свабоды. Сёння Змітер Бартосік распавядае пра вёску Камарын Брагінскага раёну. Чым далей едзеш на поўдзень, тым больш заўважаеш, наколькі Беларусь вялікая краіна. Ужо за рэчыцай пачынаецца край пяскоў і сосен. Гомельшчына адрозная і па флёры, і па пахах, і, здаецца, па колеры неба. А першае, чым здзіўляе Камарын жыхара цэнтральнай Беларусі, гэта абрыкосы, якія растуць на вуліцах. За імі не трэба бегчы на рынак, хадзі, зрывай і еш. Не хочаш абрыкосаў, частуйся ягады шалковіцы, якую, здаецца, толькі ў паўднёвым Камарыне і сустрэнеш. Летні Камарын – гэта бязлюдны, ідэальна вымецены і ярка пафарбаваны гарадок з ідэальным асфальтам і амаль без дрэваў на галоўнай вуліцы, як быццам тут толькі што пабываў галоўны начальнік. Як і ўсе невялікія гарадкі, Камарын адчувае вялікі дэфіцыт працоўных месцаў. Тут ёсць саўгас з лясгасам, але галоўны ўдар нанёс Чарнобыль. Гэта я зразумеў са словаў Валянціны Чаховіч, карэннай камарынкі, былой дырэктаркі школы. Многа людзей працавала там. У Прыпяці за мной? Конечно, на атамнай. Пасля аварыі гадоў праз тры пахавалі на могілках многіх з іх маладых хлопцаў. То есть яны там працавалі, вось у той час, як была аварыя, то яны былі непасрэдна. Нават адзін з іх дзяжурыў. Я шмат чуў пра праявы радыяцыі, але спадарыня Валянціна дадала новых фарбаў у гэтую карціну. Я думаю, што яна адчуваецца вельмі востра. Асабліва пасля аварыі, мы настаўнікі назіралі на дзеці, стомленасць страшная і страта памяці. Дзеці падымаюць руку, адказваюць, цягнуцца. У стане дзіця 2-3 слова, што я забыўся. Зараз, можа, мы прывыклі, не заўважаем гэта. Можа, проста адаптаваліся. А можа, гэта такая дзіцячая ўлоўка? Валентин Николаевна, я забыўся. Традыяцыя такая, не, што? Не, не. Вы ведаеце, калі дзеці балуюцца, калі дзеці бегаюць, калі дзеці праказнічаюць, нават хуліганіць, это дрэнна, таму што нам, настаўнікам, трэба дысцыплінаваныя дзеці. Але калі мы бачым у вочы на 20-30 гадоў старэйшых дзяцей, нежаданне ўсё гэта рабіць, гэта жутка. Гэта жутка. Таму што дзіця павінна быць дзіця. Як кажуць, дзеці павінны быць у агрыцы дзеці. Ну, так. А вось калі гэта бачыш, суму вачах, абыякавасць, гэта страшна. Камарын летняй парой – райская мясціна. Дняпро тут падсілкаваны водамі сажа і березіны шырокі, той самы, праз які пералятае рэдкая птушка. І калі апыніцеся раптам тут, дык абавязкова схадзіце на мясцовы пляж. Гэта фантастыка. Мора часцюткага пяску і празрыстая дняпроўская хваля. На пляжы я і разгаварыўся з чалавекам, які пакінуў Камарын у далёкім 80-м годзе. Доўгі час працаваў на БАМе, даўно жыве ў Іркутску, але ледзь не кожны год прыязджае на радзіму, якую, што праўда, з кожным годам пазнае ўсё менш. Раньше такія стаялі дзеревя, так ідзеш в ціні прямо, хорошо прохладна, сейчас так голо ўсё, как пустыня, так павыпілі, уже совсем не то. Мой суразмоўца сёлета не заўважыў самага старога будынку Камарына, а таксама распавёў мне мясцовую легенду, як камарынскія габрэі адбіліся ад банды пагромшчыкаў. Здание было самае старое здание в Камарыне, вот этот банк то старый был. Старинное здание там, ещё прошлый год стояло, вот сейчас снесли. Это было самое старое здание в Камарыне. Ещё коли это струковцы-то, банда струка наступала, хотели этих самых тут побить евреев, погром зарабить. Так они наняли этого пулемётчика, дезертиров, солдат. Наняли, пулемёты им дали. И они отбились от струковцев. Это было в гражданскую красу, ну, в эти времена в гражданскую. А что это? Местная так? банда была. Это была банда, якая воевала на... Да сами за себя. Сами за себя. Да, ну, бандиты, короче, забрались, от всех грабили тут. А вы откуда ведаете про эту историю? Да, я же здесь родился, мне все это рассказывали. С детства рассказывали. Тут было вообще такое место, ну, короче, перспективное. Приезжали отдыхающие из Киева, приезжали из Гомеля. Даже тут что-то была задумка чуть строить какую-то там зону какого-то отдыха. Вот так. А вот Чернобыль как подкосил, и все. Ничего больше нема. Но вы-то сумуете по этим местам? Так видишь, я же, если бы не тосковал, я бы не приехал бы. Заснится же все это дело, приснится. Вот взял, приехал. Я народился тут. У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік. Найстарэйшы жыхар Камарына Мікалай Петрусевіч у свае 80 з гакам выглядае гадоў на 20 маладзейшым. Вось табе і Чарнобыль. Зрэшты, прызваны ў войска ў 43-м і выжыўшы ў берлінскай аперацыі чалавек мог нарадзіцца толькі ў кашулі. Пра вайну ў старога засталіся два найбольш яскравыя ўспаміны. Адзін радасны, другі страшны. Спадар Мікалай на свае вочы бачыў майданак. Было большие такие амбары, которые складали эту одежду, а во второй такой амбар большущий, и вот это сжигали. Голым раздевали для того, чтобы это и в эту самую упечь. Этот лист был смазан солидолом, подходит ширь туда и все, независимо, малые. Это страшное было, я поглядел, так там еще эти кости так шевелились уже. Такое это зрелище, я говорю, вторую мы в военную присягу давали отомстить за мучение и смерть этих людей, которые погибли в этом лагере Майданек смерти. А вось слово «Америка» у старога ассоциируется с такими понятиями, как «братерство» и «радость». Там практически все были негры. Как раз на Эльбе все это дело было. Потому что мы взяли да пиханули их. Они как мотанули отступать, союзники. И потом разнюхались. Ага! Разведка пошла. А, это же русские, это же уже наши. Чарку брали разом, не? Не, вы знаете, не брал. Меняли машины, например. У вас Додж один, а у нас Додж уже побитый. Уже идет от Сталинграда, так он уже, знаете как. А этот новенький садись ты. А я отсюда в себе. Меняли машины. Знаете, в честь такой дружбы и знак. Это было такое зрелище. Мы просто братались там. Ну, братья такие, что... Прямо чудо. Я так не могу теперь забыть. Познаёміўся я і з былым супрацоўнікам крымінальнага вышуку Паўлам Галубенкам, старым, якому не трэба вывучаць анекдоты. Іх хапала ў ягоным міліцейскім жыцці. Іду на работу ў міліцыю, даганяю председателя исполкома. Слушай, Голубенко, сыщик, слышал вчера разговор, подключились в радиоточку, радиохулиганы. Я расслышал, если ты не найдешь этих радиохулиганов, за 3 дня сейчас тебе штаны спущу. Я говорю, нет, сделано. Прихожу, а здесь дежурит сержант, такие 2 метра дежурит. Я говорю, Иван, ты слышал? Да, слышал. Я сутки дежурю, не поеду разгружать. Они что выступили? Милиция где-то. Уключились у радиоточка, на весь район. Милиция, немедленно выйти на железнодорожную станцию Хойники, пришел вагон Свистков, разгружать надо. Я говорю, Иван, ты слышишь, я, товарищ Голубенко, сутка не поеду разгружать. Слухайте, а они хоть музыку какую крутили? Музыку, они музыку все время крутили. Высоцкая крутили, то это же тогда модно было. Вот, потом уже всю аппаратуру забрали. Да, пацаны... в 8 класс ходили, шаулики. Вось табе і хуліганы, хутчэй культурныя агенты і асветнікі, распавёў спадар Павал і новенькую байку пра славянскае сяброўства. Прыехаў начальнік паранатрада, палкоўнік. Говорю, слушай, найдзі техніку, паедзіць па Дняпру, пабачым, дзе сквазняхі, дзе можна, возможнасць перавозіць. Поехалі па Дняпру, остановіліся возле аўтамабільнага моста, который через Дняпр ідзе. Назад едзем, взрыв. На нашей стороне. Второй. 2 лодки. Мы туда. Подъезжаем. У лодки сидит прапорщик, украинец. пограничник и поперли. И мы за ними там начали преследовать, куда же они. В ревинспекцию в Чернигову заехали все. Вот. Украинские помежники и рыбинспектора приехали в Беларусь глушить рыбу. Глушить рыбу, ну. Моладзь намагаецца ўцячы з камарына і вельмі часта бярэ курс на Украіну, як мой суразмоўца 32-гадовы Саша, які працуе на 4-м энергаблёку Чарнобыльскай АЭС. Ён абслугоўвае знакаміты саркафаг. Грубо говоря, там идет маленькое отмывание денег, здесь большое в пределах страны. Те деньги, которые выделили туда, оно уже с лихвой бы давно бы все это окупило бы. Со временем оно все ржавеет, делать не особо хотят. Чем это небеспечно? Если упадет все, то это еще раз будет маленькое такое, километров на 60-ки, маленький Чернобыль. Успокоили дядь. Ну, если упадет, ну все, надеемся, что не упадет. Поживем чуть-чуть, мне вот реально осталось 2,5 года до пенсии. Получу пенсию. И на пенсию вы пойдете? 34. В 34 года? Да. И можно зарабатывать в Беларуси еще до пенсии. Чтобы было 2 пенсии аккуратненько. Надо же встретить безбедную старость. Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.